при свидетелях оскорбляет», — пожаловался мне носатый. «Нет, что правда, то правда, нос у тебя в самом деле красный», — сказал я. «Что же тут такого? Кому какое дело до моего носа? Захочу, выкрашу его в зеленый цвет. Что, запрещено?» «Уважаемый», — обратился ко мне педагог, — «разрешите узнать ваше имя?» Я не успел ответить, кулак дежурного со всей силой опустился на стол. Звякнули стекла в окне, в комнате наступила тишина. «Как ты смеешь, сопляк, устраивать здесь допрос?» — рявкнул дежурный. «Встань сейчас же и сними фуражку!» «Почему вы сердитесь, Батона? Я же помогаю вам!» «Не нуждаюсь я в твоей помощи!» «А ты?» — обернулся он к носатому. «Убирайся отсюда, и чтоб больше не смел беспокоить соседей!» «Сию минуту, начальник! Но у меня просьба одна к вам. Я человек тихий, спокойный, за всю свою жизнь даже мухи не убил. Пусть он не называет меня аферистом! Убирайся!» «Иду, иду!» Пьяница направился к двери. Поравнявшись со мной, он нагнулся ко мне. «Я подожду тебя на улице. Выйдешь, угощу на славу». «Убирайся, пока я не передумал!» — заорал дежурный. Носатый мигом выскользнул из комнаты. Педагог положил свое заявление на стол дежурного, вежливо кивнул головой и вышел. Вдруг дверь шумом распахнулась, и в комнату ворвалась тетя Марта. Изумленный дежурный вскочил, вышел из-за стола и подошел к ней. «Тетя Марта, в чем дело? Что тебе тут понадобилось?» «Мальчик пропал! Пропал мой мальчик!» Я притаился в своем углу. «Какой мальчик, тетя Марта?» «Мой квартирант, Зурикова Шаламидзе, ушел и не вернулся. Все больницы, все милиции обегала, словно в воду канул. Помоги, сынок, позвони куда-нибудь. Если с моим мальчиком случится беда, я сойду с ума. Зурикела, дорогой мой мальчик, куда же ты делся? Горе мне несчастный. Позвони, позвони, сынок». Я молча сидел в углу, прислушивался к причитаниям тети Марты. И сердце мое замирало от радости. «Меня ищут, обо мне беспокоятся. Тетя Марта, старая ворчливая женщина, бегает по городу, разыскивает меня, словно я ей сын или близкий родственник». Я не вытерпел, вышел из своего угла и обнял ее. «Тетя Марта, я здесь!» «Боже мой, откуда ты взялся? Ах ты, бесстыдник, прохвост! Я всполошила весь город, а он сидит здесь и болтает. Негодяй! Как ты сюда попал, разбойник? Отвечай!» «Просто так, тетя Марта, зашел мимоходом». «А за что вы его арестовали, сынок?» — спросила она дежурного. «Не знаю, тетя Марта, милиционер привел». «Не знаешь? Что же ты в таком случае знаешь? Зачем тебя здесь посадили?» «Привели к тебе ребенка, а ты даже не поинтересовался, за что. Да разве он похож на убийцу или грабителя, или на хулигана?» «Тетя Марта, я тебе покажу тетю. А ты, бесстыдник, марш домой. Извинись перед начальником и выкатывайся вон. Я с тобой еще поговорю». Тетя Марта вытолкала меня из комнаты. Я успел лишь помахать рукой дежурному, который стоял с разинутым от удивления ртом. Всю дорогу тетя Марта молчала. Подойдя к своей двери, я повернулся и поцеловал ее в щеку. «Убирайся, босяк!» — сказала она и утерла щеку. Потом прошла в свою комнату и повернула в замке ключ. Спать я не ложился. Над древней Нарекала занималась заря. Примечание. Нарекала — старинная крепость в Тбилиси. Конец примечания.